Зато и с той стороны до меня доносят неожиданные новости. Внезапно элитам промышленных городов Востока и Центра УС резко понравилась моя идея об экономических районах. Хотя чего тут внезапного, выйти из плотной опеки обкомов и республиканского ЦК. Пусть и частично. Кто о таком не мечтает, не нужны будут лишние отчеты, более грамотно выстраивается вертикаль, завязываемая на Москву. Но в то же время директорам крупных предприятий развязываются руки, и очень удобно осуществлять внутрирайонную кооперацию и сотрудничество. Однопрофильные предприятия в разных городах могут в итоге слиться в крупные корпорации. Это уменьшит расходы и даст возможность иметь больше фондов. И еще более важно – маневрировать текущими ресурсами в обход министерств. Ведь в Москве критичны конечные показатели, рабочим зарплаты и премии, горсоветам капитальные вложения в благоустройство. Моя же задумка еще более обширна. Это начало упразднения республиканского управления как такового, и экономисты меня поддерживают. Политическая нарезка регионов крайне неудачна и неудобоварима, особенно в плане так называемых автономий. Мы теряем кучу ресурсов только на управление ими. А если добавить, что оно еще зачастую бездарно, а промышленники – это большая сила. Это огромные заводы, рудники, электростанции, тресты, отрасли, министерства. Чуете, сколько людей встанет за меня в республиках? По России я не беспокоюсь. Последние мои инициативы в обкомах РСФСР приняли с благодарностью. Воронов за меня горой, а он, между прочим, член президиума. С Машеровым все ясно, я белоруса лишний раз не дергаю и вижу, что не меньшие горы свернет для своей республики. И не забываю Среднюю Азию. В Казахстане меня помнят и предложения о более тесном сотрудничестве с Уралом и Сибирью поддерживают. В разговоре с Рашидовым пообещал ему в ближайшее время пересмотреть планы на хлопок. Я жду отмашки от военных, сколько им реально необходимо его для производства пороха. У нас уже контракты на большие поставки ткани из-за рубежа, особенно из Индии. Как раз за пару лет возродим льноводство и перезагрузим свою легкую промышленность. Но это значит, что в Узбекистане понадобится тысячи линий для производства консерваций, соков и сухофруктов. И лучше производить их там же, на месте. Рабочие руки есть. И подумать, где взять столько рефрижераторных вагонов. По железке везти дольше, продукция начнет портиться. Придется плотно сесть с министрами и хорошенько подумать. Нет у нас пока автострад и столько грузовиков. А прикинуть заранее потребности уже надо. Потому что мы начинаем решать проблему. Я ухмыляюсь. Зря, что ли, ездил в Швецию. Волвотрускцорпоратион. Подразделение Волвогрупп уже в следующем году начнет строить завод под Ленинградом. Сейчас мы определяем площадку, ищем номенклатурных поставщиков. В Тихвине или Волхове начнем строить двигатели. Их мы точно будем использовать не только для грузовиков Volvo. Прогнуть такой знаковый для нас контракт было архисложно. Финансовая верхушка Швеции вовсе не благоволит нам. Но против общества в этой скандинавской стране идти сложно. Тем более, что под строительство автозаводов нашлись инвесторы и кредиторы. Нет, в этот раз не из Австрии. Через Петровранова мы вышли на швейцарских банкиров. Они задолжали интернационалу давно и много, к тому же здорово запачканы связями с нацистами. Уж не знаю, как глубинники выкручивали тем руки, но кредит нам дали. Тем более, что он был выгоден всем сторонам. Помню, еще разведчики на меня странно глянули, когда я им посоветовал в шутку использовать утюг и паяльник, и указал именно как, и не потому, что узнали, что первый кровожаден. Для этого времени больно уж оригинально звучало, в 30-е и 40-е действовали иначе, и мне показалось, что эти ухари запомнили мой метод. Шведы, узнав, что ведущие банки Швейцарии готовы открыть СССР кредитную линию, больше не кочевряжились. Тянущиеся с лета переговоры завершились в короткий срок. Производить будем разом несколько моделей. Одна из них легендарная Volvo L385 Викинг грузоподъемностью 8 тонн и обязательно с дизелем D36 мощностью 80 ЛС. В техническом плане Викинг был относительно простой машиной без всяких изощренных решений, чем, видимо, и объясняется его огромная популярность во многих уголках мира. Двигатель с турбонаддувом также будут производить у нас. Чем больше дизелей, тем нам лучше. Ну и, конечно же, второй моделью для производства станет новая бескапотная F86. Первый грузовик Volvo с откидывающейся кабиной и полной массой 11,825 тонн. Его последующую модернизацию F-88 в 70-е годы покупали в СССР для оснащения парка объединения Совтрансавто. Кроме этого грандиозного для советского автомобилестроения контракта, мы заключили в Швеции множество иных. Например, в сфере деревообработки. Руководители еще не такой огромной сети магазинов IKEA оказались всерьез ошарашены нашим предложением. Лишь в 1963 году IKEA вышла на международный рынок, начав с Норвегии. А тут такой огромный и перспективный рынок. Но мне нужен их практичный дизайн и умение выстроить производство с логистикой. Так что предприятие будет совместное со множеством филиалов. Уже намечены первые площадки. Таллин, Петрозаводск, Калинин, Архангельск. Первые и четвертые порты, второй и четвертый центры деревообработки. И постепенно будем расширяться на восток. Мебель, товары для дома, бытовые мелочи. Всего этого жутко не хватает в Союзе. И все будет мирового стандарта. Чтобы остальные предприятия учились и подтягивались. Мне в Совмине попеняли на кажущуюся мелочность этой сделки относительно гигантских контрактов во Франции. Но я, как обычно, грамотно аргументировал свою позицию, сославшись на скорое масштабное строительство. Товарищи, а где мы возьмем разом столько мебели, мелочей для кухни и ванн, да хотя бы штор? Вы давно бывали в магазинах, да и шведскую мебель зачастую можно собрать самому покупателю. Это в итоге выходит дешевле. Мало у нас рукастых мужиков, представители министерств тут же стухли. По товарам народного потребления у нас полный завал. Пока еще кооператоры в полную силу заработают. Я как бы работаю на перспективу, так что очко в мою пользу. Такие товарищи ценят дальновидность, их взгляд на сделку здорово изменился. Первые работники новых предприятий IKEA поедут на учебу уже в январе. Вообще, складывается интересная ситуация. Такой внушительной временной миграции из СССР доселе еще не было. Десятки тысяч инженеров, рабочих и даже бухгалтеров выехали или готовятся к поездкам в ГДР, Францию, Австрию, Венгрию и Швецию. Это же сколько вещей и впечатлений они привезут обратно. Сдвиг в сознании населения гарантирован, и к этому следует готовиться. Это не в стране третьего мира строить завод или электростанцию. Зажиточные европейские страны – повод усомниться в преимуществах социализма. И комиссары от КГБ или партии тут не очень уместны. Я втихаря поручил эту работу внешней разведке и международному отделу ЦК. Пусть нашими займутся левые из Европы. Покажут обратную сторону медали, ненавязчиво, разглядев подноготную хоть и богатого, но капитализма, наши сограждане всерьез задумаются, а слаще ли хрен редьки, вот с венграми и немцами будет сложнее, эти соцстраны пусть еще и не расцвели, но достаток имеют, особенно на фоне советской бедности, не стоит путать относительно сытые 80-е с 1965 годом, несмотря на занятость. Я стараюсь посещать обычные магазины в поездках. Ассортимент откровенно не радует. Мои помощники всегда записывают просьбы трудящихся. Их уже на толстенный талмуд накопилось. Люблю в Совмине министрам показывать, когда они начинают хвастаться успехами. Их успехи должны быть у советских граждан в тарелке. Кое-что в снабжении удается наладить быстро, но многие проблемы до сих пор не решены. Иногда кажется, что все решите вовсе невозможно. Виктория Петровна постоянно меня тычет. Не бери на себя слишком много. Но в целом живем с ней дружно. Я мало пью, занимаюсь физкультурой. Выглядеть стал лучше. Галка занята делом. Даже ухажера себе нашла из мидовских. Подтянутый и красивый. Он и дочку Ильича старается вытянуть из того болота, куда ее беспутная жизнь затягивала. И ей такая богатая на впечатление жизнь начала всерьез нравиться. С утра по делам, потом встречи, поездки, вечером бассейн и учитель по английскому. Дьявол, как бы она еще послом куда-нибудь не напросилась. Если считаете, что в Стокгольме было так просто, то глубоко ошибаетесь. Теге Фритьёф Ирландер, премьер-министр Швеции и лидер социал-демократической партии, не особо был доволен тем, как я называл их социальную формацию. Данная модель широкого общественного благосостояния в сочетании с присущим этим странам индивидуализмом была названа Ларсом Трогардом государственническим индивидуализмом. И я согласен с ним, социализм здесь все-таки липовый. Местная социал-демократия стала политической силой при прямой поддержке крупных собственников. Шведские коммунисты с их помощью были буквально демонизированы. Против них работали все государственные СМИ. Социал-демократы лишь временно сдерживали рабочих, давая крупным собственникам время на подготовку при смене политического климата. И уже в начале 90-х годов в странах Скандинавии к власти пришли консерваторы. СССР развалился, угрозы с Востока больше нет. Буржуазия перестала играть в маскарад и пошла в решительную атаку на рабочих. Сокращение пособий по безработице, на детей, осложнено получение ваучеров на жилье. Ну и, конечно, постепенно стратегически важные отрасли экономики, образование, медицина, электроэнергетика, перешли на рельсы частного бизнеса. В Швеции будущего расцвела неолиберальная политика и снижение роли государственного сектора, что за последние десятилетия привело к самому быстрому росту неравенства среди развитых стран. Так что привилегии шведских трудящихся – это все-таки наша заслуга, советских коммунистов. Еще в Париже я этот оборот в речь ввернул. Затем наш посол в Швеции рассказывал мне, как лидеров социал-демократов передергивало. Мы ведь несколько месяцев откровенно давили на скандинавов информационно. Началось все с публикаций в центральной прессе подробностей злодеяний нацистов на советской земле. Поначалу, разумеется, прошлись по немцам. Их, родимых, мы еще долго будем привечать. Например, вспомнили того, кто давил блокадой Ленинград, генерала Георг фон Кюхлера. После войны он был приговорен к 25 годам заключения, но вышел на свободу уже через 7 лет и проживает в своем доме в Гармиш-Партенкирхене, что для нас неприемлемо. В газете «Правда» высказана мысль, что нужно заново вытребовать из Германии военных преступников и судить уже у нас. Тут ему грозит виселица. Мы даже дождались ноты протеста от МИДа и ФРГ, но благополучно забили на нее. Но интереснее всего прошла волна публикаций по скандинавам. Сначала крепко досталось финнам. Были опубликованы известные в будущем фотографии с циничными расстрелами наших пленных. Затем цикл статей и документальный фильм о финских концлагерях, где содержались мирные русские граждане. Секретный приказ 132 о создании концентрационных лагерей для изоляции этнически неродственных финнам народов, некоренных народов, был подписан 8 июля 1941 года главнокомандующим Густавом Маннергимом. В пункте 4 приказа указывалось буквально: «Русское население задерживать и отправлять в концлагеря». Во время геноцида в Республике Карелия, оккупированной Финляндией в 1941-1944 годах, финны оборудовали 14 концентрационных лагерей, в которых погибли как минимум 8 тысяч мирных жителей, в том числе свыше 2 тысяч детей, а свыше 7 тысяч советских военнопленных были убиты самыми варварскими способами. Было зарыто живьем, умерщвлено в газовых камерах и расстреляно. Сложно назвать какую-либо иную оккупированную территорию, где в годы Второй мировой войны была создана столь высокая плотность лагерей для ее жителей. Оккупационная политика финнов была поистине расистской. Конечной ее целью было создание чистого в этническом отношении государства, Великая Финляндия. За организацию массовых убийств несут ответственность как минимум 24 финских военных, в их числе глава военного управления Восточной Карелии подполковник Катилынин, его помощник подполковник Рагнар Нордстрим, начальника штаба военного управления подполковник Куусилу, начальники округов подполковники Сихванин, Висянин и Палахима. Насколько известно, большинство из них кары за свои деяния избежали. Пропагандистская кампания в советских СМИ вызвала целую бурю в финском обществе. Часть людей отрицала все, но многие задумались, не захотели ли русские все-таки отомстить финнам, и во что это может вылиться. Ведь зависимость финской экономики от советской очень велика. Поэтому ни ответных статей в финской прессе, ни демонстрации у советского посольства не наблюдалось. Но я дал поручение нашей военной прокуратуре открыть заново дела. Зря Сталин миндальничал с финнами. Не оценили они этого в будущем. Дальше наши СМИ коснулись темы лагерей для немецких беженцев, коих после капитуляции германских войск в Копенгагене 4 мая 1945 года поместили за колючую проволоку. На земле Дании оказалось 250 000 мирных немцев, бежавших от бомбежек Рейха союзниками, а также из Восточной Пруссии, на которую наступали советские войска. В самом крупном из этих лагерей, Аксбили, заключили 37 000 человек. Там не было эсэсовцев, полицейских, функционеров НСДАП или солдат, только женщины, дети и старики, гражданские лица. Датские врачи и больницы отказались оказывать им любую медицинскую помощь и предоставлять лекарства по причине патриотической позиции. В результате только в 1945 году умерли 13 000 немцев-беженцев, из них 7000, то есть 60 дети до 5-летнего возраста. Фактически их умертвили условиями содержания, это и отказ в медпомощи, и размещение в грязи, и скудное питание. Немцев за колючей проволокой держали в Дании 4 года, до 1949 года, и потом распустили их по домам. За всю войну во всей Дании погибло меньше людей, чем немецких беженцев за полгода. Им просто мстили, потому что вооруженных нацистов боялись, и им подчинялись, а тут можно было творить что угодно. Женщин и детей забивали в бараке по 150 человек на помещение, многих запихали в конюшни или подсобные помещения. Зимой было очень холодно, водопровод отсутствовал, обтирались влажными тряпками. Разговаривать с датчанами и приближаться к проволоке немцам категорически запрещалось. Датские деньги немцам иметь не разрешали, купить что-либо они не могли. Еще одна история касается Холокоста. 29 августа 1943 года немцы решили послать всех евреев в Дании, а это 7800 человек в концлагеря. К счастью, о депортации заранее предупредил нацистский дипломат Георг Дуквиц. Тогда датское сопротивление решило переправить евреев в Швецию. Это и было сделано всего за 3 дня, спасли почти всех. Однако редко указывается тот факт, что датские рыбаки установили твердую таксу за переезд евреев. С каждого человека брали 1000 датских крон, больше, чем заработная плата за 2 месяца в то время. Это с представителей рабочего класса, если еврей был побогаче, цена достигала и 50000 крон. Датские рыбаки сообщали, если их поймают немцы, то посадят в тюрьму, и им нужно оправдать риск. Кроме того, они должны кормить свои семьи, и пусть евреи оплатят бегство от СС по устоявшейся рыночной цене. В целом, евреям пришлось заплатить за свои жизни около 20 миллионов крон, иначе бы спасение не состоялось. Члены сопротивления отжали часть денег у богатых датчан и также внесли свою финансовую лепту. Без предварительной оплаты рыбаки отказывались работать. Смилостивившись, совсем уж бедных отвезли в долг, взяв расписки. И эти евреи потом несколько лет после войны выплачивали деньги за свое спасение, с процентами, ибо датские рыбаки оказались финансово грамотны. Такой вот добрый народ потомки викингов. Эту информацию нам, кстати, любезно предоставили люди из Моссада. Интересные элаверды. Ну и прошлись по героическим датчанам, что сражались за Гитлера против нас. Тут же появились доблестные норвежцы, радостно записывающиеся в 1941 году в добровольческий легион Норвегия. Под Ленинградом стояли сволочи. Затем была создана чисто скандинавская СС Фривиллиген Панзергренадиер Дивизион Нордланд. Закончила она свой путь в Берлине. К 1 мая остатки эсэсовцев участвовали в защите здания Рейхсканцелярии. Там же были уничтожены последние бойцы Шарлеманя. Информационная кампания только началась и обещала быть жаркой. Во всяком случае, в западной прессе уже разгорались скандалы. А вот шведов мы подчеркнуто не трогали. Хотя наш посол передал лично Ирландеру крайне интересные материалы про сотрудничество шведов с нацистской Германией. С датами, именами, номерами сделок. Иногда компромат лучше придержать. Полезнее для бизнеса. А вот с гордых датчан и норгов мы по золоту вместе с кожей сдерем. МИДам готовится целый список претензий. Мое желание твердо – вернуть поморский Грумант СССР. Никакого права Норвегия и ее бандиты на нее не имеют. Этим летом там работала первая экспедиция. Из архивов доставались документы. Корабли Северного флота начали постоянное патрулирование в тех водах. Норвежцы поначалу слали ноты, затем замолчали. Боятся, значит, уважают. Это я понял еще в бандитском будущем. Если они так пожелают, то станут первыми мальчиками для битья. Америка за них точно не вступится. Финнмарк и Шпицберген станут русскими. Вот в таком я боевом настроении. Еще бы, десятки контрактов подписаны. Сделка с Австрией, Венгрией и Югославией по газопроводу стали вишенкой на торте. Пусть поставляют трубы, пока мы не начнем производить нужные сами. Валюта нам все равно нужна. Как и австрийские автомобили и двигатели, и банки. Вошли мы в Вену мощно, так что в Венской опере я получал двойное удовольствие. Что там Volvo? В Союз приходят французские автопроизводители. Нет, не Citroën с премиальной серией DS. Нам необходим народный автомобиль, но не изделие Fiat. С немцами мы не дружим, американский автопром самый лучший, но далеко. Японцы пока на низком старте, и там выбирать нечего. Разве наложить лапу на их внедорожники? Крузак уже делают. Для наших дорог отличная машина. Поэтому выбор стоял между Пьюгет и Ренаут. Вторая запомнилась в будущем сотрудничеством с развивающимися странами. Она даже на наш ВАЗ пришла. Пьюгет 404 устарел, более перспективный 504 еще не создан. У Ренаут есть весьма удачная модель 8. Этот недорогой, легкий и быстрый автомобиль, оснащенный специально для него спроектированным двигателем, сделал автоспорт доступным каждому. Но по моему совету наши министерские смотрели дальше, на автомобиль малого класса модель 16, только вступившую в серию. Если брать, то самое современное. Это переднеприводной автомобиль семейного класса с кузовом хэтчбэк с большим функционалом. За счет складывающегося заднего дивана объем багажного отсека сильно увеличивался, отчего можно было перевозить объемные грузы. Фактически Renault 16 установил стандарты для этого класса на многие годы вперед и послужил объектом подражания для многих производителей как во Франции, так и за ее пределами. Так что еще нам желать, поэтому мы будем строить завод для производства именно этой модели, с перспективой модернизации. Двигатель также будет производиться у нас, как и запчасти. Французам отдано на откуп выстраивание полновесной сервисной службы. Часть расходов мы взяли на себя. Расстояния у нас огромные. Тем самым я убиваю несколько зайцев. Мы получаем европейскую культуру сервиса, престиж данной марки в Союзе улетает в небеса, рабочие места потребуют квалифицированной рабочей силы. То есть создается конкуренция трудовых ресурсов. А это подвигнет остальных учиться работать по-новому, или им придется остаться без мастеров. Предвижу много шума, но пора выходить в мировой глобальный рынок. Ведь эту модель можно спокойно доработать и экспортировать в развивающиеся страны. Для низшего ценового сегмента останутся запорожцы и москвичи. Но люди лет через 5 начнут неплохо зарабатывать, особенно кооператоры ИТР, а это на самом деле проблема. Вот тут как раз подоспеют два основных, канализирующих денежные средства комплекса. Кооперативное и индивидуальное строительство, а также покупка автомобиля и гаража. Так что заняться стройиндустрией вплотную нужно срочно. Я вздохнул, громадья текучки временами подавляет. А ведь Ренаут выбрана еще потому, что там существует подразделение Ренаут Труцкс, что производит грузовые автомобили. Меня в них крайне интересуют 4, 5 и 6 цилиндровыми дизельными моторами мощностью до 150 ЛС. Нам необходимо в срочном порядке поднять наши двигателестроения до мирового уровня. Будем иметь дизеля, сможет и сами конструировать тягачи и грузовики, и что еще более ценно, использовать их в оборонке. А ведь еще мы заключили контракты с химическими концернами, производителями авиационной техники. Про легкую промышленность умолчу. Пока суть до дела, самолет уже подлетал к Пулково. Там у меня важно совещание по энергетике, а там появился ряд проблем. Формирование единой энергетической системы продолжается, но из-за хрущевского десятилетия чехарды нарастет дефицит топливно-энергетических ресурсов. И у меня есть сомнение, что стоит продолжать строительство Волжско-Камского каскада ГЭС. Больно уж большой урон плодородным землям. Хотя большая часть их уже построена или строится. Хочу акцентироваться на строительстве атомных станций. В ядерной энергетике мы останемся сильнее и в 21 веке. Так что флаг нам в руки и барабан на шею. Но сначала стоит все просчитать, для того и лечу сразу в Ленинград на совещание. В Пулково меня встречают, но как-то странно. И почему здесь Кириленко, командующий Ленинградским военным округом? Мой первый помощник в ЦК после Суслова взглядом отвел меня в сторону и сухо доложил. Беда, Леонид Ильич, в ровно антисоветские выступления, есть погибшие. В Драгобыче и Строе беспорядки, во Львове студенты митингуют. МВД республики поднято по тревоге. Я минуту пережевывал неожиданные новости. Почему не сообщили, пока я летел? Связь у летчиков есть. Ладно, с этим позже разберемся. Скандал и так разгорится знатный. Мне точно попеняют за антиукраинство. Мол, вот до чего довело мирную республику. Просто они не знают, что я не тот Ильич. Киев, Щербицкий тут же поднял столичные органы по тревоге. Попытки отдельных выступлений купированы, идут аресты. Молодец. По моему лицу ходят желваки. Ну что ж, сами напросились. Отличный способ разобраться с отребьем сразу и бесповоротно. Но кто ж там такой умный? Внезапно озаряет. Чертовы англичане. Это их ответ на мое дефиле с Францией. Значит, пора поднимать контрразведку в ружье. Армия, ждут отмашки, Леонид Ильич. Беспокойные поначалу глаза у Кириленко немного потухают. Он видит мое спокойствие и уже не паникует. Мне надо в Москву. Мы тут подумали, что это потеря ценного времени. В Смольном организован временный штаб, ЦК и Кремль на связи. Военные подтянули свои линии. Ситуация требует быстрых решений. ХМ, а вот тут она прав. И подозреваю, что приезд секретаря ЦК сюда инициатива кого-то из президиума. Тогда по машинам. Личники, получив указание, ведут меня к чайке в плотном кольце. Я не возражаю, такой протокол. В лимузин пустил лишь одного Кириленко и тут же потребовал связь. Дозвонитесь до Черненко срочно. Информация к размышлению. Вячеслав Матузов. Зачем им понадобилось уничтожать страну? Расскажу вам в ответ небольшую историю из жизни. В октябре 1974 года, когда я был в Ливане, работал на должности первого секретаря посольства, у меня умерла мать. Я полетел в Новосибирск на похороны. На обратном пути я позвонил Вадиму Румянцеву, которого тогда сделали заместителем заведующего в ЦК. Он позвал к себе. В гостях у него были Примаков с супругой. А тогда Примаков был членом редколлегии газеты «Правда». Что такое газета «Правда» в те годы? Если появлялась маленькая негативная заметка про чиновника, то его сразу снимали с должности. Вдруг я слышу от Примакова: «Социалистическая система себя изжила. Надо от нее отходить и начинать жить как на Западе». И тут я вступаю в пререкание с Евгением Македоновичем. В те годы у него было такое отчество. Когда я в 1975 году приехал к Примакову, он сказал мне: «Слава, зови меня теперь Евгений Максимович». Он поменял отчество. Да, это уникальная вещь в его биографии. Личность Примакова законспирирована до предела и по сей день. Я считаю, что он являлся главной действующей фигурой, которая завершила план Андропова по переустройству Советского Союза. Говоря простым языком, Примаков был смотрящим за процессом все эти годы. Возвращаясь к нашему с Примаковым спору, привожу ему примеры из истории СССР. Гражданская война заканчивается в 1922 году. Страна в разрухе. Через 7 лет начинается индустриализация, и уже к 1939 году, накануне Второй мировой войны, СССР встречает ее, имея промышленность, сельское хозяйство, политическую волю руководства и самое главное, было население. Моя бабушка по матери вспоминала, как они жили до Великой Отечественной войны. Полки были заполнены товарами, продукты питания стоили дешево, социально обустроенная жизнь, был расцвет экономики. Это были красочные воспоминания, и об этом сегодня никто не говорит. Официально вся информация искажается и уничтожается, а люди, которые это видели своими глазами, постепенно уходят из жизни. В 1941-1945 ГГ полстраны эвакуировали в Сибирь. Я это помню, сам тогда жил в Сибири. А в 1945-1955 годах уже происходило развитие ракетной промышленности. Тогда в ходе дискуссии Евгений Македонович посмотрел на меня зверем. Заместитель заведующего международным отделом Вадим Румянцев толкает меня ногой под столом. «Слава, пойдем покурим». Я выхожу с ним. «Ну-ка прекрати, ты знаешь, с кем ты сцепился. Замолчи немедленно», говорит мне Румянцев. То есть уже в 1974 году на уровне замзаведующего международным отделом люди пасовали перед носителями той точки зрения, которую представлял корреспондент «Правды» Примаков, даже перед Примаковым. А уж что говорить об этаже повыше. Потом стало ясно, что наш начальник Пономарев и Андропов находились в одной команде. Механизм перестройки осуществлялся сторонниками Примакова вне КГБ, частично привлекая оттуда кадры, которые Андропов лично создавал. Ведь Андропов тоже пришел в КГБ и ЦК не с пустого места. И здесь интересно рассмотреть корни самого Андропова. Шведская модель экономики кратко. Оценивая специфику шведской модели экономики, чрезвычайно важным моментом является ее идентификация. Если в первые послевоенные годы пытались использовать основные арсеналы кейнсианской системы макроэкономического регулирования, то уже в начале 1950-х ГГ от них отказались прежде всего потому, что традиционная дилемма или высокая инфляция и низкая безработица или наоборот, не имела в стране альтернативы из-за значительного недостатка трудовых ресурсов и жесткой позиции профсоюзов, которые умело манипулировали дефицитом трудовых ресурсов, возникшего в стране. Неудачные попытки правительства по замораживанию зарплаты в 1940-50 ХГГ привели ведущих экономистов к мысли, что такие кейнсианские методы малоэффективны, а иногда даже вредны для Швеции. Затем возникла новая система регулирования рынка труда, известная под названием модель Ренами-Игнера по фамилиям известных шведских аналитиков, которым была поставлена задача оптимизировать соответствующие отношения в экономике. Основными инструментами реализации было использование налоговых и денежных ограничений, которые сдерживали цены на достаточно низком уровне, что вынуждало предпринимателей и профсоюзы отказаться от механизма инфляционного роста заработной платы. Меры, которые поддерживали совокупный спрос, оказались эффективными и относительно выборочной поддержки депрессивных регионов. Чуть позже Швеция вместе с Финляндией отстояла свое право на получение системной помощи из структурных фондов ЕС для территорий, имеющие низкую плотность населения, некоторых значимых для экономики отраслей и тех социальных групп населения, пострадавших в результате структурных изменений в экономике, которая была обусловлена изменением мировой конъюнктуры на товары и услуги. Такие меры сделали рынок труда в стране гибким и таким, что четко ориентировался на реальные социальные гарантии. Мировой кризис 1974-1975 года болезненно отразилось на хозяйственном развитии Швеции, что привело сначала к замедлению темпов экономического роста, а затем и к их отрицательных показателей. Так, в 1977 году ВВП страны уменьшился на 2,5% относительно предыдущего. Одновременно уменьшался также процесс обновления производственных фондов, а большая зарплата рабочих и служащих и значительные размеры налогов способствовали оттоку капитала из страны. Так, за период 1975-1977 года выпуск промышленной продукции сократился на 6%, а производственные мощности предприятий были загружены только на 75%. Однако даже серьезные потрясения для шведской экономики не были причиной отказа от модели Ренами-Игнера, которая применялась на всех фазах экономического цикла. В 1970-80 году активно происходил процесс институциализации рынка труда, вследствие чего возникла государственная администрация рынка труда, которая состояла из управления рынком труда и специальных комитетов, ленов, отвечавшие за соответствующие биржи. В 1980 году наиболее успешные для экономики страны, широкое распространение получила система социальных льгот, явление социализации экономики, которые со временем стали называть шведской моделью социализма. Именно шведская модель экономики во многом была показательной для двух тогдашних сверхдержав мира СССР и США. В этот период большая часть трудовых ресурсов страны была занята в государственном секторе, что существенно увеличило налоговое бремя для предпринимательских структур. Суммарные государственные расходы в это время уже превышали 60% ВВП страны. Активно вводилось социальное страхование, главная цель которого заключалась в экономическом защите человека во всех критических случаях – безработица, болезни, старость, рождение ребенка. В 1975 году по закону о пенсиях ее получатели получили исключительное право на специальную надбавку к ней, что вывело страну в число лидеров в мире по уровню пенсионного обеспечения. Когда темпы экономического роста были достаточно высокими, повышение благосостояния имело довольно логичный и обоснованный вид, однако начиная с 1990 года, шведское экономическое чудо перестало быть образцом для воспроизведения в других странах. Стремительно рос государственный долг, начался структурный кризис в промышленности, а дефицит бюджета достигал уже 14-15%. Государство оказалось неспособным поддерживать полную занятость. Налоговое бремя и высокий удельный вес трансфертных платежей отпугивало местных и иностранных инвесторов, капитал стремительно уходил из страны за границу. Постоянное увеличение зарплаты существенно отставало от роста производительности труда, что делало невозможным сдерживание инфляции традиционными методами. К этому добавлялось еще и банковский кризис середины 1990-х годов и неустойчивость национальной валюты, кроны. Глава 9. 30 октября 1965 года. Завидово. И отольются почки в камне. Надо же было так вчера нажраться. Соратнички еще и подзуживали, подливая коньяка. Какая же все-таки эта партийная элита пьянь. Хотя чему я удивляюсь после комсомольских оргий 80-х. Посчастливилось как-то на одну попасть. Потом КВД на некоторое время стал привычным местом. И ведь в первый раз в истории уже этого мира я отжег на медне. Долго держался, но последние недели дались крайне тяжко. Лично мои загулы остались далеко в прошлом. Здоровье не то, да и нет давно друзей, с которыми выходила не обычная пьянка, а настоящая веселуха. Мы и в 65 зажигали, только держись и штаны не потеряй. Моей гоп-компании никогда массовики-затейники не требовались. Помню, в одном санатории нашу компанию за таковых и приняли. Затем утром администрация вежливо попросила вон. Так нечего было устраивать оргию в бассейне с минералкой. Кто ж виноват, что медперсонал нас поддержал? Ох, как корежит. Пытаюсь встать, но твердая рука дежурного врача возвращает меня обратно. С тоской посматриваю на прозрачную трубку капельницы. С утра егеря пытались меня начать лечить традиционными методами, но вскоре раздался звучный рык товарища Чизова. Все вон, и за меня тут же взялись врачи из Кремлевки. Видать, не впервой им выводить партийных бонс из запоя. Никаких медсестер, только серьезные мужчины в выглаженных белых халатах. Уколы, капельницы, и вязкие, нехорошие мысли. А ведь мы по краю прошли. Нет, на самом деле советской власти всерьез ничего не угрожало, но репутации. И что самое поганое, в какой-то момент я понял, что ништяки из будущего больше не работают. Как быстро началось меняться мое поле для экспериментов. А ведь обычно в романах о попаданцах их задумок хватает на много-много лет. Достаешь движением заправского фокусника новые сюрпризы из портфеля и раздаешь жаждущим. А нет, темпоральная кривая явно поломалась, и в какой-то момент меня охватил ужас. Справлюсь ли я с грандиозными задачами по переформатированию советского мироустройства, или облажаюсь хуже того Ильича? Власть она такая, не прощает ошибок. Пусть и чужих, я же не Господь и не всесилен. Показывайте. Входя в кабинет штаба, что расположился в Смольном, я уже в целом знал, что происходит в Москве. Черненко сильно волновался, но успел сообщить, что Центральный комитет поднят по тревоге, Совмин также переведен в боевой режим. Президиум мы решили собрать по мере развития событий. Если получится, то вечером улечу в Москву и завтра проведем заседание. Хотя первым моим порывом было желание ехать в Киев, но генерал-лейтенант Рябинко выступил категорически против. Впрочем, как и руководители других силовых структур, нечего там делать первому. Без него ответственных лиц хватает. Мое дело сидеть в штабе и оценить обстановку целиком. Еще по дороге я сделал пару звонков Грибанову, а также Ивашутину. У меня на подобные случаи имелись запасные заготовки. Правда, не думал, что рванет так скоро. Отдав приказы, я малость успокоился. Люди там опытные, обстрелянные, такие лучше меня знают, что делать. Я лишь дам им карт-бланш. Товарищ первый секретарь, с Кириленко прилетел заместитель Цвигуна генерал-майор Захаров. Ему приходилось заниматься охраной Берии и Хрущева, так что его неплохо знал Рябинко. Разрешите доложить, я вижу на длинном столе подробную карту Украины с различными значками на месте городов и еще больше успокаиваюсь. Люди работают, беспрерывно звонят телефоны, сотрудники, как в погонах, так и без таковых заняты делом. Обстановка рабочая, значит, государственная машина работает. И горе тому, кто встанет на ее пути, докладывайте. Все началось вчера после обеда. По вновь открывшимся обстоятельствам оперативная группа Равенского городдела задержала дома бывшего немецкого полицая Емеца Николая. Первые столкновения с местными жителями начались в частном секторе, где тот проживал. На сотрудников прокуратуры и МВД стали набрасываться родственники задерживаемого. Затем стали подходить соседи. Жена Емеца орала на всю улицу, что тот ни в чем не виноват, и наши сотрудники самовольно устраивают репрессии. В толпе послышались крики, что клятые москали не дают жизни людям, времена Берии прошли, а также антисоветские лозунги. Я задумчиво роняю. Провокация. Меня тут же поддерживают. Судя по дальнейшим событиям, так и есть, товарищ первый. Продолжайте. Наши сотрудники вызвали из отдела МВД усиление, но толпа последовала за автомобилями туда. Рядом с городским отделом в течение следующих часов начались беспорядки. Раздавались крики, что задержали невиновного. Требование отпустить задержанного. Бывший полицейский жил под чужим именем и работал в железнодорожном депо. Считался на хорошем счету у начальства, хотел вступить в партию. На моем лице заиграли желваки. Вот даже как его нашли. Показания бывших сослуживцев помогли. За ним немало зверства. На вышку потянет, товарищ первый. Ясно. Генеральная прокуратура работала тщательно и просто так никого не задерживала. Паровозом должна была пойти откровенная человеческая мразь. потому что объяснить их злодеяния приказом немецкого командования было никак нельзя. Это шло уже от исполнителей. Откуда их столько и взялось на западноукраинских землях? Что за отребье там проживало? Захаров уверенным тоном продолжил. Поздно вечером толпа начала рассасываться, и тогда неизвестным лицом в сторону входа в городское отделение была брошена граната. ФК, граната системы F1. Я знаю, много от нее осколков. Жертвы, несколько милиционеров ранено. Один тяжело, доставлен в областную больницу. Немедленно перевести в ближайший военный госпиталь. Сделаем. Но больше пострадали мирные граждане. Два из них убиты наповал, раненые доставлены на попутном транспорте в больницы. Их допрашивают. Захаров замялся. Товарищ первый, в городе с раннего утра массовые беспорядки. Кто-то ночью ходил по домам и разжигал страсти. Наша агентура сообщает о незнакомых лицах, что сеяли панику и призывали сопротивляться кацапам. Все переведено в плоскость, москали бьют украинцев. В городе то и дело возникают драки, подожгли несколько домов, была попытка поджечь горком партии. Я обернулся. А где милиция? Стоящие у стола виновато переглянулись. Личный состав заперся в отделах, туда же перевезли семьи. Город беззащитен. Некоторое время смотрю на партийных и служивых, переваривая информацию и сдерживая гнев. Сначала разобраться. Однако, обстановку на сей час, согласно поступившим сообщениям, утром вспыхнули беспорядки и стихийные митинги в селах Равенского района, а также в городе Стры, Самбор и Драгобыче. Западная Украина, бывшее польское быдло. Слова буквально выплевываю из себя. Это неспроста, товарищи, это тщательно подготовленная провокация. И уши у нее за Ла-Маншем. Кириленко, глава ленинградских коммунистов-толстиков, обескураженно переглядываются, чекисты же более выдержаны, но в их глазах мелькает огонек интереса. Давно они таких слов от главы государства не слышали. Я же более чем уверен, что это ответ на мой визит во Францию. И ни для никого не секрет, что английские спецслужбы причастны к антисоветскому подполью как в Польше, так и на наших западных территориях. Ну что ж, вы сами начали эту жестокую игру. Еще не раз пожалеете. Русские больше не бьют в мягких рукавицах. Армия, войска Прикарпатского округа подняты по тревоге, усилена охрана складов и парков. И в строю. Что там? Докладывать мне все детали. Еще ночью из военного аэродрома выдвинулась моторизованная группа, чтобы перевести семьи военнослужащих в часть. Произошли столкновения с местными, а также с милицией, что не хотела пропускать их по дороге. Применено оружие. Ясно. Командиру части объявить благодарность. Что по вашей части? Отдел МГБ по всей территории Украины, а также Белорусской ССР и приграничные области РСФСР подняты по тревоге. Готовим оперативные группы. На местах уже собирают информацию, идут негласные задержания. Устанавливаем, кто больше всех кричал и причастен к волнениям. У нас в западных областях развернута широкая агентурная сеть. Я довольно киваю. Не растерялись. Молодцы. Слушайте мой приказ как главнокомандующего. Немедленно создать межведомственные оперативные группы, вооружить всех автоматическим оружием. При сопротивлении немедля открывать огонь на поражение, задерживать всех причастных, и особенно смотреть на реакцию местных советских и правоохранительных органов. Трусы и предатели нам не нужны. Военным я отдам приказ помогать вам. Так что смело обращайтесь к командирам ближайших воинских частей. Разведывательные подразделения отлично подходят для поиска и оцепления. И просите авиацию, как для поиска, так и для переброски групп. Большие группы задержанных также лучше содержать на территории воинских частей. Никаких контактов, задержанных с родственниками и знакомыми. Помните, что бандеровцы использовали целые кланы, и никуда они не делись. Присутствующие в курсе, что генерал Брежнев в тех местах после войны служил, и лишних вопросов не задавали. Захаров становится еще более серьезным. Разрешите выполнять? Да. Андрей Павлович, поворачиваюсь к Кириленко, тебе лететь во Львов. Создавай там оперативный штаб и немедля бери ситуацию под контроль. Никаких колебаний и сдержек. Давите националистические гадюшники в этот раз до конца. Рябинко даст тебе людей в сопровождение. В помощь возьмете киевских товарищей и представителей генеральной прокуратуры. И дайте мне Щербицкого к телефону. Наскоро попрощавшись с членом президиума, знакомлюсь с оперативной обстановкой. ХМ, подозрительно слабовато с той стороны выступили. Или еще не вечер, или переоценили свои силы, но давить надо упредительно. Мне подают трубку. Владимир Васильевич, доброго утра не желаю, сам понимаешь, как дела обстоят на данный час, поровно в курсе». Голос главы УСС не дрогнул, но заметно волнение. «Как же, только вступил в должность, тут такое, за что в иные времена без разговоров к стенке ставили. В Киеве уже предупреждены стихийные митинги, Леонид Ильич. Кто? Все те же, националистически настроенная интеллигенция, в основном родом с западенцы. Наши источники предупредили, а ты их жалел, ошибался. В целом ничего запредельного Щербицкий мне не сообщил, разве что озадачил известиями с Востока. В Донецке и Запорожье рабочие хотели устроить митинг против бандеровцев. Требуют создать рабочие отряды. К нам в ЦК республики с разных городов звонят люди, что боролись с ОУН в 40-е годы. Я не удержался и хмыкнул. Все считаю себя самым умным. Так народ в эту эпоху еще не тот будущий, кому все пофиг. Тут же указываю. Берите дело под контроль. Пусть митинги организуют комитеты партии, и обязательно на предприятиях, и пускай они тут же будут освещены в прессе. А рабочие и комсомольские отряды нам в помощь не помешают, только патрулирование вести вместе с милицией. Мы считаем нужным создать сборные отряды МВД с Востока. Я вас понял, Леонид Ильич, будем вводить военное положение. Я осторожно выдохнул. Пока не стоит. В тех районах, где проходит выступление националистов, установить комендантский час и усилить режим. И особое внимание обратить на поведение советских и партийных работников. Органы со своими разберутся сами. А вы готовьте выездные комиссии от ЦК, разбирайтесь по каждому случаю и карайте незамедлительно. Нам не нужны прилипалы и провокаторы внутри партии. Слышу отчетливый вздох уже с той стороны. Я тонко намекнул на тотальную чистку республиканской партии. Очень удачный повод подвернулся очиститься от излишне националистически настроенных товарищей. Тогда никто мне на Украине уже не помеха. Будет у нас через 20 лет Малороссия. Вас понял, Леонид Ильич. Решаю подсластить пилюлю. Пока не вижу ничего запредельно страшного. У нас все службы подняты на ноги. В западные области выезжает совместная группа Генеральной прокуратуры, МГБ и сам понимаешь кто. Щербицкий в курсе моих потуг разобраться с бандеровским подпольем, и что курирует вопрос сам Судоплатов. Помогу во всем. Вот и молодец. К ночи буду в Москве. На президиум тебя вызывать не будут, но в известность после заседания поставим тут же. Удачи тебе, дорогой. Под конец намекнул, что в нем не сомневаюсь и надеюсь на ударную работу. После такого посыла глава Украины горы свернет, чтобы оправдать мое доверие. Тогда за южный фланг я буду спокоен и займусь Закавказьем. Мне принесли чай, в кабинет вошли военные и доложились. Это одна из совместных групп, что собрано по приказу. Указываю на стулья. Ну что же, товарищи, задача ясна, отвечает моложавый полковник в новой камуфляжной униформе. Первыми мы начали снабжать ею части спецназа ГРУ и пограничников. Так точно, товарищ главнокомандующий. Главная задача вашей группы – перекрыть границу, задерживать всех и передавать чекистам. Не миндальничать с подозрительными партийными и советскими работниками. Несмотря на должности, останавливать всех и особо обращать внимание на возможных курьеров. Схронами займутся люди Судоплатова, на месте войдете во взаимодействие. Так точно, тогда удачи. Прощаюсь за руку со всеми. Ивашутин по моей просьбе подготовил такие команды волкодавов по всей стране. Сейчас на военном борту в сторону Львова полетят сборные группы. Следователи прокуратуры, представители вновь создаваемого союзного МВД. Это же надо было додуматься раскидать все по республикам. Никита, срочно Цвигуна к телефону. Рукой показываю, чтобы вышли все. Главу МГБ вызвонили тут же. Голос спокоен. Леонид Ильич, на проводе. Семен Кузьмич, слушай меня внимательно. Сегодня же усилить наблюдение за Никитой Сергеевичем Хрущевым. Никого к нему не впускать, телефон отрубить, на вопросы не отвечать. Будет бузить, пригрозить мерами. После некоторой паузы. Вас понял, товарищ первый. Будем его, успеется. Но внимательно отследи все его последние контакты. Особенно с западной прессой или людьми, связанными с ней, или старой партийной верхушкой. Брать, не к спеху, и действуй максимально осторожно, чтобы не вспугнуть, молодец, понимаешь, неспроста это все, я так же считаю, я невольно дернулся, есть доказательства, после некоторой паузы глава МГБ ответил, скорее нюх, действуй, у меня тоже предчувствие, но как же все не вовремя, и что нам скажут уважаемые партнеры, только что подписавшие договоры, нет, страну на дыбы ставить нельзя, задавим гадину малыми силами, покажем мощь советской власти. Вот то же самое я утверждал на собравшемся на следующий день президиуме. Присутствовали все, кроме Кириленко и Щербицкого. Суслов сухо поинтересовался: «У тебя есть план, Леонид Ильич?» «Да, не пора ли вводить танки, сука, Подгорный? Не ты ли замешан в этом?» «Видимо, в моих глазах нечто блеснуло». Глава президиума Верховного Совета тут же сник, а Машеров лишь осуждающе покачал головой. «У него все спокойно, но глава Белоруссии собирает сводные милицейские отряды на помощь братской республике. Никаких танков и войск на улицах. Не хватало нам еще своего испуга показать. Только для усиления границы и охраны воинских частей. Ну и помощь транспортом». Неожиданно встрепенулся Полянский. «А я слышал о неких спецгруппах. Строго парирую. Кто-то должен в лесах ползать. Но это не армия, а спецслужбы». Суслов тут же отреагировал. «Ты что-то скрываешь от нас, Леонид Ильич? Ничего такого, что шло бы против законности. Генеральная прокуратура недавно начала проверку дел, связанных с военными преступлениями на советской территории. Вот и вспыли делишки тех, кто служил немцам в полиции или зондеркомандах. Для этого готовились специальные группы поиска и задержания. На опыте прошлых лет, не освобожденный ли тобой Судоплатов там командует? Не он, но генерал активно помогает советами. Я, знаешь, не привык разбрасываться кадрами». «Хорошо», второй человек в партии кивает. «Остальные внимательно посматривают в мою сторону. Что еще за секреты я скрываю? Подгорный все равно не унимается. Тогда стоит ли говорить в открытую о провокациях западных спецслужб без доказательства? Это очень серьезно, Леонид Ильич. Обвинение кинуто в лицо, и это серьезно. Подгорный считает, что имеет достаточно власти, чтобы с ним поделились. Все помалкивают, хотя я не ощущаю на заседании враждебности. Тут две трети мои сторонники. Потому в упор разглядываю вопрошающего. Николай Викторович, может, все-таки подождем окончания следствия?» Суслов кашляет и замечает. «Давайте, товарищи, без нервов. Что решим? Бунтующие районы на особое положение. Властям внимательно присмотреться к реакции граждан. Поддержать решение рабочих, партийных и комсомольских организаций и осудить националистические выступления в массовом порядке. Пусть те, кто стоит за ними, знают, что советские люди их никогда не поддержат. Найти зачинщиков и тех, кто их покрывает. Рассмотреть внимательно, буквально под микроскопом, действия ответственных работников на местах. Почему милиция ровно вместо пресечения беспорядков озаботилась лишь охраной себя? Кто попустительствовал в участии массовых незаконных сборищ? И почему деятели культуры в такой ответственный момент оказались не на стороне советской власти? Это, кстати, и вас, Василий Павлович, касается. Глава Грузии вздрагивает. Товарищ первый секретарь, это были лишь отдельные эксцессы. Больно много их для маленькой республики. Не считайте, разберитесь немедленно. Грузины не были бы грузинами, если не проявили фронду. Уже на второй день на площадях и около вузов начали собираться люди и выкрикивать лозунги про русское самодержавие. Мол, Москва не дает бедным украинцам жизни. Но закончилось все быстро и вовсе не с помощью грузинской милиции. Неизвестные лица в камуфляжной форме и с оружием в руках шустро запихивали протестующих в закрытые военные грузовики и увозили тех за город. По дурости вышли уже другие. С ними поступили так же. Сейчас с протестантами работает генеральная прокуратура. Тбилиси гудит, но Мжаванат задеваться некуда. Придется наводить порядок. Ему уже ненавязчиво намекнули, что если грузины сам не справятся, то в город войдут войска. «Одобряю», — веско заявил Мазуров. «Нечего народ пугать. Мы справимся и накажем виновных по закону. Я смотрю на членов президиума и добавляю. И еще, считаю, что первое лицо в государстве должно сделать заявление. Хватит с нас слухов. Так и скажем прямо. Есть проблема, но мы с ней вместе с вами справимся. Советская власть крепко стоит на ногах и никому не даст права нарушать социалистическую законность». Вот тут все замерли. Дело необычное. Как правило, все решалось кулуарно. Первым очухался Суслов. «А надо ли, Леонид Ильич?» Вражеская пресса тут же использует. «Уже, Михаил, пользует. Сколько можно играть в обороне? Таким образом войны не выигрываются, а ведется именно она, но информационная». Удивил меня Демичев. Он, блеснув очками, поддержал. «Лучше будет объяснить народу. Только где? Решаю за всех. По телевидению. Сегодня же. И продублировать мою речь по радио. Телевизионщиков вызвать сюда в Кремль. Они сделают все в записи. Но нужен согласованный на президиуме текст». Суслов переглянулся с Демичевым. Мы напишем, Леонид Ильич. Поднимаюсь. Тогда сделаем перерыв на обед, а после согласуем заявление. Мне нужно в этом вопросе ваше единодушие. Ага, записать в сообщники. Запад от наших стремительных действий малость очушуел. Открытым текстом сам глава Коммунистической партии СССР поведал о произошедших националистических бунтах, а также об их причине. Никто не метал громы и молнии, речь была спокойной и уверенной. Я пообещал в скором времени разобраться с бывшими бандеровцами по закону и поблагодарил советских людей за поддержку. Ну и вернул все-таки фразу о нашей общей истории, Древней Руси и ее потомках, России, Белоруссии и Малороссии. Нигде ни слова про Украину. Некоторые в президиуме тихо возмутились такой постановкой, но Суслов загадочно промолчал. Видимо, уже перешел на мою точку зрения. А это начало конца ленинской национальной политики. Реакция советского общества была неоднозначной. Удивление, испуг, решимость. Думающие люди сполна оценили откровенность. Циники говорили о трусости партийцев, обыватели о том, будет ли хлеб в магазинах. Но мы усилили меры народного контроля. На улицы вышли дружинники и милиция. Армию показательно не вмешивали, и через пару дней в столице все успокоилось. Наоборот, на улицах было удивительно тихо. Хулиганить в такой момент себе дороже. Западные дипломаты находились в кольце охраны, но с ними постоянно разговаривали. Да и слетевшиеся в Москву журналисты не обнаружили ничего сверхординарного. Советский Союз жил привычной жизнью, готовился к Октябрьскому пленуму, трудился, отдыхал, жил. Этого я и добивался, и судя по реакции людей, у меня получилось. Иногда лучше быть честным и открытым, так спокойней. Слухи резко убавились, в прессе появились заметки о заводских митингах в поддержку советской власти, репортажи с мест событий. Если Щербицкий вел в Киеве осторожную политику, мягко повязав зачинщиков выступления и высылая их из Киева навсегда, то жесткий Кириленко устроил во Львове маски-шоу. Попытавшихся выступить с лозунгами студентов тут же скрутили и отчислили, а затем и вовсе закрыл в столице Галичины старинный университет, известный разносчик бациллы западенского национализма. Шаг был неожиданным, но мы его поддержали. На его месте откроется физмат. Инженеры нам нужнее. Напуганная приезжим сатрапом местная верхушка благоразумно промолчала, да и вскоре была здорово прорежена. Похоже, и происходило в других областях. Под сурдинку борьбы с итогами волнений националистического толка спецгруппы особой комиссии задерживали бывших активистов АУН, участников боевого КУПа, бывших эсэсовцев и полицаев. Всех тех, кого по недомыслию или прямому вредительству отпустил Никита. А партия освобождалась от лиц, плывших с ней по течению в поисках карьеры. Как оказалось, быть коммунистом – это не просто таскать членский билет. Лучше меньше, да лучше. Я дневал и ночевал в Кремле, держа руку на пульсе событий. Виктория Петровна сильно ругалась, но повлиять на меня никак не могла, только присылала с охраной свежие сорочки и белье. Ситуация за неделю пришла в норму, мы сняли режим чрезвычайности, отдав работу на откуп спецслужбам. В Кремле вздохнули спокойней, то ли враги поторопились, то ли у них уже нет той поддержки, на которую они надеялись, то ли мы так оперативно среагировали. Но скрытых ячеек нашлось достаточно, чтобы не перестать тревожиться. Подполье оказалось довольно глубоким и распространенным. Это как мафия на Сицилии. Так что работу я прекращать был не намерен, как и попытаться разобраться с Хрущевым. Но посовещавшись с Грибановым и людьми Петовранова, я решил отложить это дело на потом. Перед Никитой официально извинились, но посоветовали вести себя осторожно. Мол, его так плотно оберегали от эксцессов. Хрущев, не будь дураком, возникать не стал или схитрил, не знаю, но очень желаю узнать, даже используя насилие. Хотя зачем его, вовремя вспомнил о полиграфе. Специальная лаборатория при Информбюро уже готовит к массовому производству эти аппараты. Первыми мы их используем как раз в национальных окраинах, перед тем как принимать людей на ответственную работу, особенно в органы. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Бандеровщине на Украине нанесен крайне болезненный удар, а раскол между восточной и западной частью только усилился. Не быть уж с ружей такой, какой она была недавно. Леонид Ильич, рядом присел Чизов, будьте все-таки добры соблюдать постельный режим. Да я стараюсь. Вот и старайтесь дальше, доктор хитро улыбнулся. Я же закрываю глаза на некоторые не совсем врачебные процедуры. Вот зараза, это он на Светлане, медсестре, что делает мне лечебный массаж. Ну как массаж, он массаж и даже лечебный, но есть нюанс, и везде-то у него глаза, слишком много знает. Я понимаю вас, Евгений Иванович, но сами видите, месяц вышел непростым. Поездки, мятеж, пленум, так и дальше будут какие-нибудь волнения. Надо как-то с этим жить, сказал же, что постараюсь. Чизов внимательно на меня смотрит, затем с опаской оглядывается. Леонид Ильич, что хотел с февраля вас спросить, там есть что? Вскидываю глаза, а взгляд серьезный, испытывающий. Чизов один знает, что я умирал. Не знаю, Евгений Иванович, не успел понять, но хоть что-то, любопытство ученого или сомнение лечащего врача в адекватности клиента. Как бы вам сказать, я увидел наше страшное будущее и всем сердцем хочу его предотвратить. А челюсть у него прямо отпала, не ожидал от меня откровенности, и как, каком, это сложно объяснить. Я только у Вернадского видел возможный ответ. Чизов задумчиво смотрит, как капает раствор, потом проверяет у меня пульс. Мир невероятно сложен, но я вам верю, потому что вы не тот Леонид Ильич. Резко поднялся и вышел. Каков мастак, во что он там, интересно, верит. В голову полезли всякие нехорошие мысли. Информация к размышлению. Георгий Корниенко, первый заместитель министра иностранных дел СССР. Меня часто спрашивают, трудно ли было работать с Громыко. Я обычно отвечаю, что нелегко, но добавляю, что по-настоящему трудно было работать с ним двум категориям людей, тугодумам и словоблудам. Что касается первой категории, то действительно даже умным работникам, которых Андрей Андреевич ценил, когда они работали в поле, скажем, в качестве послов, подчас бывало трудновато повседневно общаться с ним после перемещения на работу в центральный аппарат. У Громыко, мозг которого работал со скоростью компьютера, когда их еще вообще не существовало, вызывало раздражение, если собеседник не соображал столь же быстро, не понимал его с полуслова или даже без слов.